не люблю свежий воздух, меня не тянет к природе. Подвал и дыбинка — мое самое любимое место в городе. Я люблю лежать ширнутый с полузгнившими бомжами, играть с ними в покер и мериться посиневшими хуями. Я продал все свои вещи, вынес все нахуй из квартиры. Только иглы имеют смысл, заблеванные сортиры, а также дыры в венах и азартные игры. Играем в преферанс, лежим на стекловате, гнием потихо и курим альянс. Бомжи — моя семья, мы живем друг для друга. Я не виноват, что жизнь такая, сука. Наш клуб преждевременный и эгоизм. Для тех, кто не страдает от мастурбации. Первачком шлепнемся, поговорим о высоком немного, грузанемся, проплюемся, нас таращить будет долго. Я вешу 35 килограммов при росте 1,90 м, пригнивший к ногам свитер покрывает плесневелые наросты. Когда нет медлежка, следующие препараты помогают выжить неклей. Момент в момент с баркопан, ситнокар, патриганде. Все бомжи знают меня, я знаю их, мы одна команда. Тоскливыми днями я пытаюсь зубочисткой ампутировать гланды. Ампутация гланд, подволок ты.